К. Л. Подражание Байрону. «У ног других не забывал я взор твоих очей. Любя других, я лишь страдал любовью прежних дней. Так память, демон-властелин, все будет старину, и я твержу один, один, люблю, люблю одну. Принадлежишь другому ты, забыт певец с тобой. С тех пор влекут меня мечты прочь от земли родной. Корабль умчит меня от ней в безвестную страну и повторит волна морей: люблю, люблю одну. И не узнает шумный свет, кто нежно так любим, как я страдал и сколько лет я памятью томим. И где бы я ни стал искать былую тишину, все сердце будет мне шептать: люблю, люблю одну».